И сейчас второе принесу, — хлопотала хлебосольная хозяйка. — Вам, Боря, наверное, солдатский харч приелся уже. Вы не стесняйтесь, у нас все домашнее, собственного приготовления. В ответ Борька рассыпался в похвалах кулинарного искусства Марии Васильевны, чем приводил ее в состояние еще большего хлебосольства. Он жалел, что не прихватил с собой Слепнева, обладавшего невероятным даже по солдатским меркам аппетитом, а сам мысленно прикидывал, сколько времени остается в их распоряжении. Получается, не так уж и мало. До вечерней поверки было больше 7 часов. Перспектива просидеть все эти часы в тесном семейном кругу его не радовала. «Мам, ну мы пойдем», — бросила, наконец, спасательный круг гостю Оля. «Что-то проветриться захотелось». «Да что вы, Оленька, ну кто ж так делает?» — заволновалась хозяйка. «Только пришли и бежать? Нет, молодые люди, это у вас не выйдет. Мы так мило беседуем, правда, Боря?» Черецкий кивнул головой и выдавил из себя соответствующую случаю улыбку. «Давайте поговорим о литературе. Что читаете? Чем интересуетесь?» — спросила Мария Васильевна, поглядывая на дочь. «Ведь вы у нашей Оли постоянный клиент». «Вы извините, не к месту», — сказал Борька. «Я, наверное, чересчур вашим гостеприимством злоупотребляю, пора и честь знать». И искоса бросил взгляд на Олю. «Ну уже, брат, Борис Григорьевич, так запросто улизнуть тебе не удастся», — пресек его попытку Кузьмин. «Ну, пап!» — с обидой в голосе протянула Оля. Черецкий со всей ясностью понял, что ничего у них не выйдет. Уж увольнение пропало, хозяину спешить некуда, сегодня воскресенье. «Слыхал ты истории, увлекаешься». Владимир Андреевич окончательно перешел на «ты», и Борька с облегчением подумал, что начинает обретать какое-никакое доверие. «Поневоле приходится, что делать?» – промямлил он. А потом решился, была не была, и, не называя имен и фамилий, вкратце рассказал Кузьмину про Славку Хлебникова и его рассказы. Еще короче дал понять о своем желании во что бы то ни стало подловить Славку на чем-нибудь. Ведь не может того быть, чтобы этот циник все в деталях знал, не ошибался, и вообще надо спесь с него малость позбить. Вот и пришлось на литературу соответствующую подналечь. Закончил он свой рассказ. «Ясненько, чистолюбие заело», — рассмеялся Кузьмин. Черецкий позеленел. Он не ожидал, что его поймут так прямо, но все же справился и ответил почти с вызовом. «Может, и чистолюбие, не знаю». «Горячий какой!» — снова улыбнулся Владимир Андреевич и подумал, что Коленцев в своей характеристике был, наверное, прав. Натянутость между гостем и хозяином постепенно пропадала. «Так что там у вас? Святослав?» Кузьмин покинул кресло, подошел к книжным полкам. В его руках оказалась большая книга в зеленом переплете. «Поглядим, что в энциклопедии пишут». «Так, самострел, светомаскировка. Ага. Вот и Святослав. Почти всю жизнь провел в походах, смотри, Святослава походы 964-72 годов, смотри, договоры Руси с Византией до Ростов. Много про него, сейчас мы разберемся, что к чему». Женщины приуныли. Теперь Оля смотрела на Черецкого с досадой и думала, как его вырвать из отцовских рук. Борька же, напротив, увлекся и, не отрываясь, следил за пальцем Владимира Андреевича, прибегавшим со строчки на строчку, словно не доверяя тому, что Кузьмин читал вслух. Мария Васильевна, немного посидев в комнате и убедившись, что внимание мужчин сейчас лучше не отвлекать, ушла на кухню, принялась что-то готовить к чаю. Оля откровенно скучала и ничего придумать не могла. На часах была 6:30. «Разрешите войти, товарищ старший лейтенант?» Коленцев от неожиданности чуть не обжегся горяченным чаем. Он только что налил его в тонкий стакан, покоящийся в красивом ажурном подстаканнике, и готовился, не спеша в одиночестве, побаловаться любимым напитком. «Входите». С плохо скрываемым раздражением сказал он. Юрий Алексеевич по молодости лет и своему неженатому положению жил в офицерском общежитии, но имел там отдельную комнатушку. Гости к нему заходили редко, а уж солдаты, подчиненные, и вовсе никогда не бывали в его холостяцком жилище. Тем удивительнее показался Коленцеву неожиданный приход Реброва. «Можно?» – опять спросил тот. «Можно, можно». Уже мягче, ругая себя за несдержанность, пригласил Юрий Алексеевич. «Что у вас?» «Товарищ старший лейтенант, мне срочно нужно в увольнение». «Прямо сейчас или как?» – заулыбался Коленцев. «Я понимаю, что сегодня поздно, так же серьезно, как и начал», – продолжил Ребров. «Завтра послезавтра. В общем, я не могу ждать, когда подойдет моя очередь. Позарез надо. Да я бы сегодня отпустил вас, но существует порядок. У меня больна мать, и не только это. Причины есть, поверьте, хотя бы на этот раз. Вы же живой человек. Коленцев жестом пригласил за стол. Как насчет чая? Не желаете? Сергей помотал головой. Ладно, сделаем, заверил Коленцев. Только чтоб больше писем и всяких жалоб не было. Хорошо. А то, коли уж вы не по уставу, так и я. Он погрозил Реброву кулаком. Улыбнулся. Договорились. Сергей поблагодарил командира, но все же решил уточнить, когда я могу рассчитывать. А почему вы все-таки не сказали раньше, ну, хотя бы сегодня утром? Может, кто-нибудь уступил бы вам свою очередь? Вопросом на вопрос ответил Юрий Алексеевич. А Ребров только махнул рукой. Хорошо, идите. Можете рассчитывать на ближайшие дни. Надо обязательно помочь парню, подумал Коленцев, когда Ребров вышел. Что у него за полоса невезения такая? Он просунул пальцы в выгнутую ручку подстаканника, приподнял стакан, поднес ко рту. Чай был теплым, противным. Когда Черецкий с Олей вышли, между Читой и Кузьминых произошел следующий разговор. «Ну и как ты смотришь на все это?» – спросила Мария Васильевна. «А никак», – ответил Владимир Андреевич. «С тобой невозможно разговаривать». «Машенька, ну зачем голову задуривать? Ну, посуди сама». «Какой ты беспечный, ведь дочь твоя». «Ну и что теперь? Караул кричать. Он что, бандит, насильник?» «Вон, у Ильиных сын училище заканчивает. На следующий год офицер. И с будущим, и вообще». «Ну а Оля тут при чем?» «Как при чем? Нашла с кем связываться. Солдатик несчастный. Ну что он ей? Ты бы его отправил куда подальше, а?» «Да не пугайся, что ты как несушка расквахталась. Ведь ничего еще нет. Ну, припомни, в школе за Олей парнишка ухлестывал. Где он?» А потом студент был один, Санька, что ли, рыжий такой. А он где? Нету их. А ты развела. Ты радуйся, что она по панели не прохаживается, да у интуристовских гостиниц не дежурит. Сейчас это в моде, сама знаешь. Ох, боюсь, что серьезно тут, чует сердце материнское. Но ежели серьезно, мы этого направим в русло. Чего за Ильиным гоняться? И в училище поступит, как миленький сделаем из него человека. К тому же, повзрослеют за это время маленько. Гляди у меня, старый, не договорив, прижалась к мужнину плечу Мария Васильевна, но тут же осерчала. А про этих проституток ты больше не болтай. И так по телевизору каждый день рекламируют. Сучек валютных, нашел с кем дочь родную сравнивать. За окном начинало темнеть. Сумерки выкрасили деревья, дома, лица людей в серый цвет.